Утро молодого короля началось с радостного крика, но на то, чтобы осознать, что крик радостный, а не «помогите, убивают», потребовалось некоторое время, за которое Артем выскочил с кровати, перенес с острова меч и вылетел в зал. «А-а-а! К господину прилипла какая-то пиявка!» — закричала Ама, увидев голову парня. Обычно он спал в трусах, но после прихода Лены так их и не одел. Не успел парень сообразить, что происходит, как ему в пах прилетел пульт от телевизора, метко запущенный девчушкой. Миг, болезненный выкрик, и Артем согнулся в три погибели, едва не выронив меч. «Ама, ты что делаешь?» — крикнула шокированная Лена. «Там пиявка. Монстр, наверное. Надо спасать господина!» — указав на парня, вопила девчушка. «Не пиявка это!» — раздался голос раненого. «Лена, будь добра, объясни сестре, как устроены мужчины». Вернув меч на остров, парень заковылял к себе в комнату, по пути встретив мать, которая тоже проснулась от криков Амы, но была довольно медлительной. «Артем?» — удивилась она, увидев голову и согнутого сына, ковыляющего к своей комнате. «Мам, будь добра, узнай, что у них там случилось». «А? Ага,